Глава 45. «Это не наш дом», — удивленно взираю на кирпичную новостройку, на парковку которой мы заезжаем. «Я же не сошла пока с ума, не могла забыть, где мы жили». Наш дом не был плохим. Красивая видовая сталинка на одной из центральных улиц города, трехкомнатная квартира, доставшаяся еще от бабушки отца. Алихан, как всегда, молчит. Мы паркуемся, заходим в подъезд, еще пахнущий свежим ремонтом. Место консьержа есть, но оно пустует. Возможно, потому что тут все еще только обживаются, и все больше шныряют не жильцы, а строители. Лифт ожидаемо закрыт картонкой. Меня мутит от этого неприятного химического запаха. Или от того, что я уже догадываюсь, что увижу. Алихан знает, какой этаж нажимать. Поднимаемся в тишине. Каждый смотря себе под нос. Я от стыда и потерянности. А он? Не знаю, что на душе сейчас происходит у него. Я вообще его сегодня не понимаю. Неприятно писклявый звонок в дверь, отражающийся где-то в глубине, за стеной квартиры, извещает о том, что сейчас я увижу. «Мама!» Вырывается из груди с сухим треском, когда дверь открывается, и я вижу ее в до боли знакомом цветастом шелковом халате с неизменными бигуди на голове, немного растерянную. «Вася!» Она сначала пару раз моргает, бегая глазами от меня до Алихана и обратно, а потом все таки концентрируется на мне. «Как же так? Нам же сказали, что ты...» Внутри очень больно. Я ждала этой боли, но все равно не была к ней готова. «Ой, а что же мы в дверях?» Вдруг как-то неестественно улыбается она, отступает внутрь, семеня. «Проходите, пожалуйста. Это кто с тобой?» Я не могу говорить от того, как сперло легкие. Глаза щиплет, во рту ком. «Я помогаю Василисе», — отвечает за меня Алихан, а потом переводит глаза на меня. «Подожду внизу. Спустись, пожалуйста, через полчаса. Есть еще дело». Я не помню, киваю ему или нет. Все как в тумане. Плетусь за матерью по незнакомой квартире. Она тарахтит. «Ой, как приятно и неожиданно, Вась. Мы уж и не надеялись, что ты найдешься. Следователь в Москве вызывал. Сказал, что ты без вести пропала. Потом позвонил, сказал, что Кирилл мертв. Потом Кира нашлась. Я даже хотела ей позвонить, но телефон был вне зоны доступа. А это что за красавец с тобой? Кавалер? Статный. Кавказец какой-то». Я просто смотрю на нее, словно бы не живая. Ее вопросы странные, анахроничные. Отскакивают от меня с нарастающей тупой болью. Даже отреагировать никак не могу. Я парализована. «А мы это, видишь?» Разводит руками. На лице какое-то унизительное извинение. Я оглядываюсь вокруг только сейчас. В квартире, где мы сейчас находимся, тоже новый ремонт. Мебели мало. Посередине большой комнаты стоят коробки с вещами. Это студия. Как минимум гостиная, совмещенная со столовой. «Только обустраиваемся, вот. Славка нашел вариант хороший. Он сейчас как раз по ремонтным делам отъехал. Жаль, что тебя не застал. Видишь, у нас обновки, перемены». Улыбается приторно. «Новый дом, все свеженькое, соседи молодые. Говорит, что нам жить в старье вонючем с гнилыми трубами, когда там тот капитальный ремонт. Вся эта вторичка в нашем захолустье уже давно прогнила. Поменялись. Ребята, которые вложили на этапе котлована в эту квартиру, взяли нашу, а мы сюда. Нам-то вдвоем многого не надо. Ты же взрослая совсем, к нам ездишь редко. А решили, зачем аж три комнаты? А здесь хоть и студия, а метраж хороший, под 60 квадратов, и лоджия большая. Славка ее застеклит, сделаем зимний сад. Чай будешь? Давай разогрею. Как раз сегодня с утра купила в Пятерочке свежие колечки с творожным кремом. Помнишь, которые ты в детстве любила?» Я сажусь на табуретку, как на автомате. Мебель наша, из нашей квартиры. Я узнаю этот простой лакированный стол янтарного цвета. Даже цепляю глазами царапину, которую оставила вилкой лет 5 назад сама, когда вредничала и не хотела есть куриные котлеты. Мать что-то все говорит и суетится, а я чувствую, как меня ведет. Берусь за стол двумя руками, сжимаю его края до побеления костяшек. «Мам, не хочешь спросить, как у меня вообще дела?» Это не мой голос. Это голос, которого нет. Меня нет. Есть только пустота. Она похожа на воронку. Она крутится, открыв свой огромный, страшный черный рот, и затягивает, затягивает. Мать замирает, так и застыв на месте с чайником, тоже из нашей квартиры. Мы смотрим друг на друга, и я только сейчас понимаю, что щеки мокрые от слез. Она прерывает этот ужасный молчаливый диалог первой. «Вася!» Ставит чайник прямо на стол, садится на соседний табурет. Полы шелкового халата распахиваются, оголяя грудь. Становится еще больнее. Как? когда мы друг друга потеряли. «Я просто хочу быть счастливой, Вася», — говорит она тихо-тихо. «Мне нужно было научиться как-то жить без него». На ее глазах теперь тоже слезы капают одна за одной, как на пружинках, круглые такие, ровненькие. «Ты так похожа на своего отца!» Вдруг протягивает руку к моему лицу. «Говорят, такие счастливыми бывают. Будь счастлива, Вась». Я не могу больше терпеть. Несусь к выходу, выскакиваю на лестничную площадку. Сил ждать лифта нет, и потому бегу вниз, ожидая как минимум услышать ее крик. Не слышу. В пролете между первым и вторым этажами сажусь на ступеньки, пытаюсь прийти в себя, пытаюсь отдышаться. Вытираю лицо, но безрезультатно. Слезы продолжают бесконтрольно капать. «Девушка, вам чем-то помочь?» Слышу спустя какое-то время. Поднимаю глаза, как из забытья. Какой-то мужчина в робе тащит пакеты с цементом. Быстро поднимаюсь, отнекиваюсь, потерянно иду наружу. Подхожу к машине, сажусь внутрь. Не смотрю на него, смотрю на улицу. Солнечно. На свежей детской площадке, скромной, но красочной, безмятежно играют детишки, а чуть поодаль стоят мамочки. Кто-то разгружает багажник с купленными продуктами. Простая жизнь во всех своих бытовых проявлениях. Почти идиллия. Мы трогаемся. Он ничего не спрашивает. И я ничего не говорю. Просто смотрю в окно и продолжаю тихо-тихо плакать.